Глава 131. Лаунч-модули появились в точно обозначенный срок. Они заходили с юго-запада, откуда седловина была хорошо видна. «Сейчас захерачат», — подумал Танжер, любуясь с безупречным строем боевых машин. «Камрон, приготовьтесь, они идут», — скомандовал рядом старшина Шпицель. Когда до бомбометания оставались какие-то секунды, головной лаунч вдруг полыхнул яркой звездой, превратившись в огненный шар. И в него один за другим влетели остальные машины группы, дополнив чудовищную картину детонации топлива и боекомплекта. Примерно секунду этим спектаклем можно было любоваться в полной тишине. А затем по ушам ударила налетевшая звуковая волна и за ней более спокойная взрывная, с легким запахом горелого пластика. Это был конец. Это было крушение всех дерзких планов. И пока Танжер осознавал это, старшина Шпицель толкнул его в бок и поднес к его уху рацию, хотя она орала так, что он услышал бы из 10 метров. «Старшина, да что за дела? У нас покалечено 2 машины. Какая-то скотина бьет с холма бронебойными снарядами. Вы что, пропустили туда тардионские машины?» «Иди ты в задницу, Сломбер! Скорее всего, это снайпер. Какие у вас потери?» 2 Грея истекают маслом. У Гасса парализована пушка. Главная тяга перебита. Что нам теперь делать, жопа-то железная? Что нам теперь делать?» «Что им теперь делать, сэр?» — спросил старшина, обращаясь к полковнику. А тот, потерев лицо ладонями, поднялся в полный рост и сказал: «Отводите группу, старшина». «Вы уверены, сэр?» — уточнил старшина, поднимаясь и на всякий случай держась позади полковника. «Уверен. И не прячьтесь вы за меня, Шницель. Бронебойная пуля прошьет нас обоих, как мешки с сухарями, если снайперу этого захочется». «А ему что, не хочется?» «Думаю, не хочется. Он уже послал нам достаточно намеков, что не желает никого убивать, если мы не окажемся столь глупы, что вынудим его сделать это». «Я это тоже заметил, сэр». «Тогда отводите группу, старшина. Сегодня он победил». «Снайпер?» «Нет, не снайпер. Сегодня победил Джек Стентон, причем в который раз». «А кто это, сэр? Я о нем не слышал». «О нем мало кто слышал, но нам от этого не легче». «И с той стороны тоже отводить, сэр?» «Отводите. Ведь ходовую-то он им не повредил. Намек яснее ясного». Танжер включил рапид и связался с новым водителем. «Подгоняй машину на прежнее место. Мне нужно забрать». «Да, все закончилось, придурок». «Живо, я сказал, живо!»